рожала сокола, обнимала сокола, целовала сокола у порога мать. И умчалась песня с ним, вольная, широкая, в белые черемухи, в снежную сумять. Подхватил отряд. И сквозь годы грозные, голову не вешая, пролетела с посвистом, с окотом копыт. Там и не сгоревшая, и не постаревшая песня комсомольская над землей сокола, обнимала сокола, целовала сокола у порога мати. Умчалась песня с ним, вольная, широкая, белые черемухи в снежную сумять.